Сексологический трактат 8 века Дун Сюань Цзи открывается утверждением о том, что в мире нет ничего выше полового влечения. Литератор 17 века Вэй Юн, написавший специальное эссе о женских прелестях, видел ценность сексуальности в том, что она способна подарить верховное постижение. Вэй Юн уподобляет блаженство ветреной жизни святости буддийских и даосских подвижников. Для древних китайцев сексуальные отношения были самым чистым и непосредственным выражением взаимодействия инь и ян. Половое воздержание они считали неестественным и вредным для здоровья. Разумеется, человеческая сексуальность во всех ее проявлениях наделялась китайскими знатоками эротологии космологическим смыслом. В качестве приготовления к половому акту, говорится в трактате Дун Сюан Цзы, мужчина садится по левую руку от женщины, а женщина по правую руку от мужчины, ибо небо вращается влево, а земля крутится вправо. То, что вверху, воздействует, а то, что внизу, следует. Таков порядок вещей. Если говорить точнее, сексуальная практика толковалась в Китае в категориях взаимного обмена и даже взаимного замещения полярных начал бытия. В даосской литературе говорится в связи с этим об укреплении ян посредством инь и укреплении инь посредством ян. Соответственно, авторы сексологических книг видели в женщине равноправного партнера мужчины и с полной серьезностью относились к ее сексуальным потребностям. Уже в древности сложился устойчивый репертуар приемов и понятий сексуальной практики. Таковы, в частности, 8 движений в половом акте, 4 достижения мужчины, то есть 4 условия эрекции, 10 признаков любовного желания женщины и 5 любовных звуков, 10 истощений мужчины в половом акте, 10 способов соития, 8 приобретений и 7 потерь совокуплений и тому подобное. Страница 359. В области интимных отношений, как и в других сторонах человеческой жизни, различались свои 5 добродетелей – доброта, честность, вежливость, доверие и мудрость. Поскольку половой акт в глазах китайских учителей любовной мудрости служил духовному совершенствованию, в их книгах он описывается почти как священный ритуал, но в то же время именуется забавой и любовной битвой, ибо призван дарить чистую радость игры, причем каждый участник игры, естественно, имеет свой личный интерес. Совокупление рекомендовалось начинать лишь после того, как женщина достаточно возбуждена, но сама страсть воспринималась через призму нормативных поз и движений, сообщавших половому акту характер игрового поединка. Сходство любовного акта с битвой определялось тем, что мужчина должен был хранить спокойствие духа, подчиняя страсть воле. Ему следовало усваивать энергию женщины, выделявшуюся через рот, груди и половые органы. Смена поз и движения партнеров воспроизводили превращение 8 триграмм, пути небесных светил, циклы течения энергии в теле и тому подобное. Кульминацией просвещенного соития было впитывание мужчины женских эссенций через пенис во время оргазма или, как говорили китайцы, перед тем, как цветы опадают. Главным же требованием, предъявляемым китайской сексологией к мужчине как участнику любовного сражения, была задержка семяизвержения. Заметим, что восприятие физической любви как игры позволяло, не отказываясь от чувственного удовольствия, погасить в любовном влечении его агрессивный импульс. Подтверждение этому лежит на поверхности. Даже откровенно порнографическим романам старых китайских писателей совершенно чужд вкус к садистским удовольствиям. Между тем, техника сбережения семени обеспечивала сохранение и укрепление жизненной силы у мужчины. В специальной даосской литературе говорится о внутреннем семяизвержении, при котором семя включается во внутренний круговорот ци, способствуя очищению жизненной субстанции организма и зарождению в нем бессмертного эмбриона. Традиционная даосская формула, предписывающая мастерам любви укреплять ян посредством инь, удачно определяет психологический контекст половых отношений. Страница 360. Ибо вызревание уравновешенного и покойного сознания в человеке как раз и означает придание мужскому эго опыта женственной глубины, то есть сумеречной, ускользающей, чутко внемлющей стихии, которая не ищет отождествления с собой и потому не пытается заявить о себе. Опытный послушник мог найти полноценную, даже необычайно эффективную замену саитию в медитативной практике и перевести физическую данность жизни в символическое измерение. Китайской эротологии вообще свойственно стирать границы между полами –